Глава 22. Ева не сразу поняла, попал в нее тот, кто показался ей Иваном или нет. Падая, она крикнула: «Это я!» Стрелявший замер. Грохот перешел в шорох катящейся цементной крошки. «Ева?» «Иван!» Ева испытала такое изнеможение, что отозвалась с промедлением, которого оказалось достаточно, чтобы Иван решил, что подстрелил ее. «Ева!» — он бросился к ней. Она крикнула: «Я жива, жива!» Он упал на колени рядом, ощупывая, вдыхая ее запах, шепча что-то бессвязное. «Жива, жива!» — говорила она, пытаясь обнять его, прижаться. Он быстро взял себя в руки. «Там лысый, с ружьем!» Ева поднялась, держась за руку Ивана. «Найдем Анну и Грега, пошли!» Она потянула его за собой, и он подчинился. Они поднялись на третий этаж, там Ева приостановилась. Иван решил, что она точно так же, как и он, не имеет представления, куда идти. Ева споткнулась о чье-то тело. Иван помог ей удержаться. Она помедлила, снова потянула его, на этот раз уверенно. Они прошли в соседнее помещение в полумраке. Иван заметил, что здесь, вперемешку с мужчинами, они были из банды, спят женщины. Ева на ощупь изучала женщин. Иван заметил Анну первым. «Вот она». Он потянул Еву к себе, и та радостно вскрикнула. «Тише». Пока она будила Еву, Иван вернулся к выходу из помещения и прислушался. Радость Евы и шепот разбуженной Анны мешали ему. Он оглянулся на женщин. «Быстрее!» Анна встала, пошатываясь. «А Грег?» Голос сиплый, какой-то чужой. «Сейчас найдем», — сказала Ева. «Ты знаешь, где он?» «Нет». По голосу казалось, что Анна с трудом удержалась, чтобы не заплакать. «Ничего, отыщем». Втроем они вышли из помещения. Иван не ориентировался здесь, его вела Ева. Они прошли помещение, где спали десятки человек. Прошли мимо лестницы, пересекли пустынный короткий коридор и оказались возле спящего бандита. Кажется, он охранял вход в помещение с тупиком. Ева потянулась к импровизированной двери. Иван, обернувшийся назад, услышал смутный шорох. Это мог быть только лысый, если он не разбудил еще кого-то, что ухудшало бы ситуацию. Иван без слов повалил Анну и Еву на пол, и в этот момент громыхнул выстрел. Дверь снесло. Ивана с женщинами обдало щепками. Анна закричала. Ева не издала ни звука. Иван палил в ответ, остановившись при мысли, что израсходует патроны. Сколько их осталось? Почему не додумался взять оружие у спящих бандитов? Не говоря Еве ни слова, он побежал вперед, сближаясь с лысым. Он припал к полу, подался вправо. Лысый пальнул. Закричала Анна. Иван решил, что она ранена. Он выстрелил в направлении лысого еще дважды. Тот скрылся за углом. Иван услышал его шаги и ругательства. Иван намеревался не пустить лысого к бандитам, и пока это у него получалось, но противник мог, спустившись на один этаж, вернуться наверх другим путем. Иван обернулся. «Ищите Грега быстрее». Послышался шорох. Поднялась Ева, вошла в тупик. За ней поспешила Анна. Иван выглянул на лестничную площадку, он прищурился, уверенный, что последуют выстрелы, припал к полу, в ответ послышались приглушенные шаги. Лысый спускался вниз, стараясь не шуметь. Иван все равно его услышал и решился. Он поспешил к помещению, где находились спящие бандиты. Схватил ружье, пистолет, второе ружье. Ружье закинул за спину, пистолет сунул за ремень джинсов, стал будить женщин всех подряд. Они поднимались бесшумно, будто привыкли повиноваться сразу после пробуждения, будто знали, что крики не только не помогут, лишь ухудшат положение. При виде этих бесплотных теней, словно жизнь давно их покинула, Иван испытал щемящую тоску. И мысль, что ради себя и своей женщины он жертвует этими несчастными как прикрытием, оглушило его. Как будто оправдываясь перед собой, он тоже спасает их. Иван закричал: «Бегите, они спят, вы свободны». Иван поспешил к Еве и Анне, сзади нарастал шум. Разбуженные суетились, сталкивались друг с другом, некоторые попроворнее выскакивали на лестницу, пытаясь найти выход. «Ева, мы здесь», — отозвалась она. И тут же голос Анны: «Мы нашли Грега». Иван увидел три смутные тени. «За мной», — крикнул он быстро. Ева ухватилась за его одежду, и он был ей благодарен. Уверенность, что она не отстает, подхлестнула его. И все же на лестнице пришлось туго. Сбегавшие женщины толкались, визжали, кто-то отцарапал Ивану лицо, и ему пришлось отбить напавшую истеричку ударом. Ближе к выходу закричала Анна. Она отстала, прижатая к стене убегавшими. Ивану и Еве пришлось вернуться. Когда дверной проем замаячил впереди, сзади раздались выстрелы. Судя по воплю стрелявшего, это был лысый. Двух женщин убило наповал. Третья, раненая, закричала. Лысый видел фигуры на фоне проема. Иван прижал его к стене, схватил за руку Анну, вынуждая ее замереть. Лысый выстрелил снова, что-то крича, но слов было не разобрать. Возможно, он требовал, чтобы женщины прекратили свои жалкие попытки сбежать, но панику это не остановило. Очередным выстрелом Лысый прикончил еще одну женщину. Иван решился. Стрельба Лысого выдала его во тьме лестничного пролета. Иван рисковал застрелить кого-нибудь из наложниц, но выбора не было. В любое мгновение Лысый мог зацепить Еву или самого Ивана. Когда Лысый выстрелил снова, Иван нажал на спуск. Вопль Лысого показал, что Иван его не убил, но ранил. Теперь Лысый не стрелял. «Уходим», — Иван потянул Еву за собой. Свобода показалась такой близкой, но, выскочив наружу, Иван осознал, что их положение ухудшилось. Кто разбудил несколько человек из банды, не имело значения. Вряд ли это был Лысый. Скорее всего, первого из бандитов подняла одна из женщин. Случайно или осознанно, кто знает. Когда Иван выскочил на крыльцо, спину впереди бегущей наложницы разорвало выстрелом. Кровь брызнула Ивану в лицо, и он отпрянул назад. Кто-то из окна стрелял в него, но промахнулся. Первоначальный план потерпел крах. Пальба из другого окна убедила, что стрелков минимум двое. Костер еще горел, и беглецы не имели шансов добраться до ограды незамеченными. Женщины в панике выбегали, по одним стреляли, по другим нет. Агония одних вынуждала живых метаться, как овцы в загоне. Иван оттолкнул Еву и Анну назад за порог. Анна цеплялась за Грега, который меньше всего напоминал ее прежнего мужчину. Двигался молча, неуклюже, как мальчик-переросток, бегущий за маминой юбкой. Его толкнула выбегавшая из здания наложница. Грег, пойманный на противоходе, повалился, потянув за собой Анну. Ева помогла им подняться, новый толчок Ивана едва не свалил их опять. «Где окна на задний двор?» — спросил он. «Как туда пройти?» Анна что-то промычала, она не могла успокоиться и вспомнить. Иван потянул их сам. «Любое окно с любой стороны, кроме фасада, станет выходом, если еще не поздно». Как только они побежали через темный холл, спотыкаясь и оскальзываясь, над головой послышался топот. И это уже были не шаги наложниц. Бандитов разбудили, разбуженных все пребывало. На лестнице мелькнули тени, послышались мужские голоса. Иван заметил смутный оконный проем, поспешил к нему, не отпуская руки Евы, а та тянула Анну. Снова упал Грег, и Анна вскрикнула, призывая Ивана и Еву задержаться. Иван рывком поднял Грега, вместе с ним подбежал к окну. Несмотря на крики и топот, Анна привлекла внимание кого-то из бандитов, и тот выстрелил. Пули вонзились в стену в считанных метрах. «Прыгай!» — вскричал Иван и помог Еве взобраться на оконную раму. Мгновение он колебался, толкать ли жену или нет, но она спрыгнула сама. Он полетел за ней, пытаясь схватить во время прыжка, как если бы это смягчило ее падение. Следом прыгнули Анна и Грег. Вторая очередь обдала их всех дождем из штукатурки и осколков оконной рамы. Ева поднялась, подарив Ивану облегчение. «С ней все в порядке». «Не стрелять!» — голос Арни. «Брать живыми! Перебьете всех девок!» Разбуженный здоровяк — это хуже некуда. Но его приказ дал им дополнительный шанс. «За мной», — сказал Иван. Они обогнули угол тыльной стороны, затем противоположный угол и выскочили туда, где Иван оставил подкоп. «Под проволоку, там яма». Иван рванул первым, выпустив руку Евы. Когда она добежала, Иван пробирался под колючей проволокой. Оглянувшись, он понял, что их заметили. Он едва удержался от стрельбы. Этим он рисковал спровоцировать бандитов, которые игнорируют приказ Арни, если придется отстреливаться. «Быстрее!» — Иван помог Еве пролезть и встать, что далось ей нелегко из-за живота. «Беги, мы догоним!» Ева встала, ожидая Анну. «Вот они!» — завопил кто-то. Из школы выбегали бандиты, расстояние сокращалось. Грег зацепился за проволоку. Иван, разозлившись, едва не оттолкнув Анну, упавшую, чтобы помочь Грегу. Вместо этого он схватил Еву за руку, потянул прочь от лагеря. Кажется, Ева сопротивлялась, но он не был уверен. Он мчался к спасительной тьме за деревьями, понимая, что беременная женщина вряд ли опередит бандитов. Анна и Грег нагнали их, и он понял, что нужно что-то придумать, а не бежать, рассчитывая на темноту. Он попытался вспомнить, что видел днем, но в голове все перепуталось. Он слышал крики преследователей. Ненадолго их сдержала необходимость открыть проход в ограде, и теперь им ничто не мешало. Четверка беглецов могла затаиться, но скоро рассвет, и если предположить, что преследователи не вернутся назад, а продолжат поиски, свет лишит Ивана и его группу возможности спастись. Шум и топот сзади усилились. Беглецов нагоняли. Преследователи захватили факелы. Беглецы выскочили на какую-то дорогу. Ивана осенило. Он потянул их на другую сторону, наткнувшись на кустарник. «Сюда, ложитесь на землю, замрите, быстро!» Он силой повалил Еву, затем Анну. «Я уведу их». «Иван...» Ева, привстав на колени, вцепилась в его ногу. «Не мешай мне, я уведу их и вернусь. Ждите». «Спасибо Ане, она помогла ему». Обняла Еву, вынудив ее разжать пальцы. «На землю». И он побежал. Шагов через 20 Иван обернулся. Ни Грега, ни женщин не видно. Тени преследователей возникли в поле зрения, сколько их не понять. Некоторые несли факелы, многие оставались невидимы. Иван вскричал, как будто подгоняя беглецов. Его крик услышали. Бандиты распределились, растягиваясь, чтобы охватить как можно больший участок преследования, но кустарник, за которым прятались Ева, Анна и Грег, оказался неудел. Иван прицелился в одного факельщика, осознав, что рикошетом может задеть кустарник, отказался от выстрела. Он заставил себя пробежать сотню метров, прежде чем обернулся и выстрелил. Перед этим он криком поторопил фантомных спутников и сам поразился, с каким правдоподобным надрывом орал. Его выстрелы сразили минимум одного человека. Послышался предсмертный крик. В ответ пальнули из ружья. Заорал Арни. «Не стрелять!» Тени распластались по земле, кто-то приближался к Ивану перебежками. После первоначальной заминки бандиты поспешили вперед. Слышались неразборчивые понукания Арни. Любопытно, они бы преследовали Ивана, если бы он сбежал один без Евы. На мгновение его поразил страх, что он не найдет Еву. Он уже плохо ориентировался. Пробеги он так километр, и трагедия расставания обеспечена. Хотелось увести бандитов подальше, что-то жгло, требует действовать наверняка. Чем ближе к Еве он ускользнет от преследования и вернется к ней, тем больше шансов, что бандиты вновь обнаружат его, теперь уже с Евой. Но он не мог рисковать оставлять Еву надолго. Кто знает, что там происходит поблизости, что выкинет Грег, или что взбредет в голову самой Еве. Топот и треск кустарника раздался поблизости. Иван ослабил порыв, и противник этим воспользовался. Послышались возгласы, его заметили, его могли захватить. Иван рванул изо всех сил. Он хотел произвести больше шума, он вновь понукал фантомных женщин. Не глядя назад, он выстрелил. Шагов через 10 выстрелил снова. Ближайшие бандиты немного отстали. Иван побежал как можно тише. Он выскочил на открытую местность, улицу или площадь, на другой стороне высились контуры домов. Иван взял вправо, пробежал пару десятков шагов и снова взял вправо. Затаился, выжидая, прислушиваясь к нарастающему шуму. У него было два варианта – затаиться, рискуя оказаться в ловушке собственного изобретения, или ползти в обратную сторону, стараясь разминуться с преследователями параллельно друг другу. Тьма дрогнула. Приближались люди с факелами. Иван замер. Он достиг предела, уходить дальше опасно. Ему понадобится время, чтобы найти Еву и увести ее вместе с Грегом и Анной. Но сказать, что он оторвался от преследования, и его след для бандитов потерян, было нельзя. Его охватила крупная дрожь. Слишком светло. Стоит побежать, попасть в поле зрения, и его подстрелят. Не убьют, сделают беспомощным. Он привстал. Что-то толкало его. Подняться и бежать к Еве. Иван понимал, что это ошибка. Он приведет банду туда же, откуда уводил, но нечто толкало его. Как человек, нашептывающий, что вот-вот будет поздно. Шорох ветвей послышался в нескольких шагах. Иван едва не закричал. Бандит появился неожиданно, но прежде чем Иван на что-то решился, тот миновал его, не заметив, и вышел на открытое пространство. «Где они?» «Туда побежали. Ты видел?» «Они на той стороне, где им быть?» Голоса в разнобой и властный окрик Арни. «Не болтать, растянуться. Смотрите в оба, ищите». Кто-то пробежал близко от Ивана с другой стороны. Иван медленно пополз в обратную сторону. Опять справа топот шагов. Кто-то пронесся с факелом. «Сколько их еще?» Иван вжался в землю, снова пополз вперед. Окрики и топот стали глуше. Иван встал и, пригибаясь, быстро пошел в прежнем направлении. Спустя минуту он не выдержал, побежал. Дважды он замирал, пригибаясь к самой земле. Оба раза ему мерещились фигуры, возникшие на пути, но это были столб и одинокий куст. Поблизости от нужного места, куда он стремился, появились две тени, и это были вооруженные люди. Слышался шум со стороны лагеря. Иван поразился, насколько близко от этого ада он спрятал Еву. Ему показалось, что расстался он с Евой слишком рано. Можно было рискнуть и пробежать еще. Четверть часа назад, когда он расставался с Евой, ситуация выглядела иначе. Иван медленно, часто останавливаясь, обошел парочку бандитов. Теперь он продвигался очень медленно, дорезив в глазах, всматриваясь во тьму. Вот и кустарник. Или это не то место? Иван приблизился, осторожно раздвинул ветки, шепотом позвал Еву. Молчание. Здесь никого не было. Сердце совершило дикий кульбит, выдавив из легких Ивана глухой стон. Не то место. Он сделал пару шагов, вытягивая шею, осмотрелся. Он не был уверен ни в чем. Он сделал еще пару шагов. Сзади возникло движение. Иван не услышал, скорее почувствовал его. Он развернулся, схватив автомат. Иван, голос Евы. Он бросился к ней, сжал. «Ева, я думал, мы отползли, затаились в траве». За спиной у нее появилась Анна. «Они рядом», — прошептала она. Ева хотела что-то сказать, Иван прикрыл ей рот ладонью, потянул за собой. «Уходим». Иван выбирал направление интуитивно. К любой преграде, где можно спрятаться в тени, неважно, куда они идут, лишь бы подальше от лагеря. Грег спотыкался, производя нежелательный шум. Иван не сказал ему ни слова. Не было смысла, не хватало дыхания. Дважды поблизости проезжал мотоцикл, и беглецы замирали. Они оказались в лесу, прежде чем Иван осознал, что они покинули город. Неужели получилось? Неужели Иван потерял Еву, но, несмотря ни на что, вновь обрел ее, при этом освободив Анну и Грега? Даже этот странный тип казался сейчас родным. Мысль, что именно из-за его подлости они все это пережили, стала несущественной, как устаревшая информация. Они выжили, спаслись. И этого достаточно. «Я больше не могу». Анна свалилась на землю, потянув за собой Грега. Иван придержал Еву, усадил ее к стволу дерева. «Привал», — прошептал он и растянулся на земле.